Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ушел, падла. Баста! Трофей наш! Денек какой погожий, скажи. Солнышко. А, ветра нет. Так, стоять всем, никому ничего не трогать. Василий, езжай в дом, срочно вызывай милицию. Охота. Без преувеличения, любимое занятие советских вождей. Исключением был только Сталин. Он редко ездил пострелять, хотя любил, когда к застолью доставляли дичь из охотхозяйств. Первые лица страны и их гости охотились недалеко от Москвы, в угодьях Завидово. После их охоты зачастую ходили разные истории. К примеру, сын местной поварихи утверждает, что его отец Фидель Кастро. Запомнилась местным жителям охота президента Финляндии Урха Кекконена. Перед тем, как выйти в лес, президент и вся финская делегация надели ярко-красные шапочки. Принимавший их Никита Хрущев высоко оценил меры безопасности финнов и призвал персонал Завидова учиться, ведь иногда, стараясь угодить гостям, техникой безопасности откровенно пренебрегали. Это фото Андрея Васильевича Коломойцева. Здесь он с трофеями. Кадры сделаны в 1981 году. А эта карточка с последней его охоты, во время которой Коломойцев получил пулю в голову. А вот участники той злополучной охоты. Зять убитого, зампрокурора области, народный судья, зав базой отдыха, был еще местный егерь и трое загонщиков. Следователю Максиму Александровичу Ковалю предстояло выяснить, чей выстрел убил Коломойцева. А главное, что это? Роковая случайность или кто-то намеренно пристрелил высокого областного начальника? Выстрел снайперский. Специалист стрелял. Угу. Что, есть некоторые зацепки? Пока немного. Убит выстрелом в голову. Да. Судя по месторасположению жертвы, стреляли приблизительно вон оттуда. Показывать? У всех участников охоты взяли оружие? Да, отправили баллистиком. Гильзы пока не нашли. Кратко. А пуля, которую убили? К вечеру скажу калибр и приблизительный тип оружия, из которого убили Коломойцева. Так что выдыхайте. На утро будем знать, из какого оружия застрелили. И что мне предлагаешь? За это утро ничего не делать? Стоп! Похоже, золотое колечко. Женское. Форма необычная. Упакуйте. Хорошо. Теперь по убийце. Стрелял с колена. Об этом свидетельствуют следы на ветках, а также найден небольшой обрывок плотной ткани защитного цвета. Не густо. А где честная компания? В охотничьем домике. Никого не отпускали. Ну, пойдем, покажешь. Не дожидаясь результатов экспертиз, следователь вместе с оперативником в тот же день допросили всех участников охоты. Самым подавленным выглядел заместитель прокурора области Павел Дмитрук. Как давно вы знакомы с Коломойцевым? Что, простите? Я спросил, как давно вы знакомы с Коломойцевым? Мы знакомы с Андреем 40 лет. Мы дружим с ним с армии. Дружили. Охотились часто. Что-нибудь странное в этот раз не замечали? Да нет, ничего странного. Ой, денек прекрасный. Скажи, какой сегодня? Компания заехала накануне вечером. Переночевали. На следующий день после плотного завтрака охотники выдвинулись в лес. Настроение у всех было чудесное, боевое. Я остаюсь здесь. Хороший обзор. Зверь пойдет оттуда. Правильное место, Андрей Васильевич. Только вы и могли его приметить. Трофей сегодня будет за мной. Вот что рассказал зампрокурора области. Охотники стали дугой вдоль линии леса. Загонщики вместе с собаками гнали зверя с противоположной стороны. Расстояние между стрелками достаточно большое, по 300-400 метров друг от друга. Густо заросший молодняк не давал возможности видеть своего соседа, поэтому в целях безопасности егерь строго-настрого приказал со своих номеров никому не сходить. Коломойцев выбрал самую выгодную позицию – поляну с хорошим обзором. Ближе всех к нему находились двое – зампрокурора Дмитрук и главврач областной больницы Довгич. Убийца спрятался в кустах левее жертвы. Судмедэксперт Александр Лыжко провел вскрытие. Отчет был готов поздним вечером того же дня. Следствие интересовал калибр пули, извлеченный из головы жертвы. Отталкиваясь от этих данных, можно было установить, из какого оружия ее выпустили. Вот ей убит Коломойцев. Калибр редкий, 9 на 53 миллиметра. Предположительно выпущена из одноствольного самозарядного карабина типа «Медведь-1», «Медведь-2» или «Лось». Насколько я помню, на этой охоте нарезные карабины были только у двоих участников охоты. Имейте терпение. Вот оружие, изъятое у всех участников охоты. Я ничего не пропустил. Я хочу быть в курсе. Друг все-таки погиб. Алиса Борисовна, повторите, пожалуйста, еще раз. Пуля, которой убит Коломойцев, предположительно выпущена из карабина типа «Медведь-1», «Медведь-2» или «Лось». И вчера такое оружие было у двоих участников. У покойного Коломойцева и Петра Довгича, его зятя. Довгич. И стоял он ближе всех к убитому. Ёлы-палы. Что? Полгода назад Павел Дмитрук был на юбилее Петра Довгича. Ну что, зятек, ты вступаешь в тот возраст, когда у каждого настоящего мужчины должно появиться солидное увлечение. Поэтому вот, держи, дарю серьезный карабин, у меня такой же. Поэтому, когда начнется сезон, я тебя возьму с собой на охоту. Ого, пап, вот это я понимаю подарок. Спасибо. Кошмар. Вы с чем-то не согласны? Ну, зря вы это. У моего Пети руки для того, чтобы людей спасать, операции делать, а не ружья таскать. Да он и стрелять-то не умеет. Ну, мам, не боись, стрелять научим. Хороший подарочек сделал. Из него же пулю и получил. Давайте не будем спешить. Алиса Борисовна, пожалуйста, пулю и карабин передайте баллистикам. Пусть дадут заключение. Что там думать? Довгич и положил Андрюшку. Во время охоты получил смертельное ранение начальника отдела торговли Житомирского областного комитета партии Андрей Васильевич Коломойцев. Недалеко от места преступления нашли женское золотое кольцо. Следствию предстоит выяснить, кто произвел выстрел и это случайное или намеренное убийство. Экспертиза показала, Коломойцева застрелили из карабина типа «Медведь-1», «Медведь-2» или «Лось-1». Таким оружием владели только два участника охоты – зять погибшего и сам Коломойцев. Друг Андрея Васильевича рассказал, именно тесть подарил это оружие зятю в его день рождения. Он не сомневается в том, что Коломойцева убил зять. Что там думать? Довгич и положил Андрюшу. Ведь Андрей всегда его недолюбливал. А что вообще знаете об этом зяте? Да что? Лет 10 назад еще работал обычным дежурным доктором. Пока дочь Коломойцева Галину не доставили с аппендицитом. Довгич ее прооперировал. Галина увлеклась доктором. Начали встречаться, поженились. Так Довгич стал главврачом областной больницы. Хорошо, Алиса Борисовна, ждем заключения. А с кольцом, которое нашли на поляне, что-нибудь интересное есть? Да пока немного. Проба 583. Кольцо редкое, не из массового производства, так сказать. Но потерять в лесу его мог кто угодно. Ладно. Хорошо. Что делать-то будешь? Ну, пообщаюсь с дочкой Коломойцева, заодно присмотрюсь к этому зятю. Галина с Петром жили в центре города, в старом, еще дореволюционной постройке доме. Петр Николаевич, еще раз примите соболезнования. Да, спасибо. Спасибо, конечно. Но я ведь вам вчера все сказал. Добрый день. Следователь Коваль Максим Александрович. А это оперуполномоченный Борзов Евгений Васильевич. Скажите, вы куда-то уезжаете? Да нет. Довгич не мог ответить на простой вопрос следователя. Ты говоришь, как есть, Петенька. А не хочешь, так я скажу. К любовнице он уезжает. Как папы не стало, так бояться больше нечего. Галь, ну при чем здесь это? Ну люди пришли не по этому поводу. К бабе своей едешь. Так, конечно, говорить нельзя, но я папе этого никогда не прощу. Не понимаю, чего вы не простите отцу? Да он знал, что этого козла любовница есть. Мне ничего не сказал. Слушай, Петя, мне тут сказали, ты с Зинаидой за складом шуры-муры вздумал крутить? А ну в глаза мне смотреть! Короче так... Ты бросай налево ходить, понял? Не то я тебе ноги выдерну. Ты меня зна... А, Аллочка, проходи, а мы тут с Петром решили кое-что в делах обсудить. Я теперь понимаю, что отец знал и припугнул этого подонка. Ну, мразь, говорит, ты отца убила? Да нет. Товарищ следователь, я его не убивал. Да я стрелять не умею. Мне это ихняя охота. Я не убивал. Я не убивал. Да. Алло. Я вас слушаю. Кого? Сюда дай. Ты еще звонить сюда осмеливаешься? Это вас. Коваль слушает. квартире Довгичей следователя разыскала криминалист Алиса Боревич. Она закончила экспертизу нарезного карабина зятя убитого. Результат прозвучал, как гром среди ясного неба. Коломойцева убили не из оружия Довгича. Следующий вывод эксперта удивил еще больше. Областного начальника отдела торговли застрелили из карабина, которого не было среди 5 единиц оружия, изъятых после охоты. Следователю Ковалю предстояла нелегкая задача – найти 6-го участника охоты, о котором никто не знал. Он за разом уже заходит. Откуда же взялся еще один карабин? Может, у кого-то из охотников было 2? А он потом спрятал? Тот самый медведь. Возможно. Для охотника ждал кто-то еще. О ком мы пока не знаем. Точно. Въедливый опер обнаружил среди бумаг охотхозяйства отчет обкомовской столовой за 22 января. Это был перечень блюд ужина, которые доставили накануне охоты. На 6 человек. Кто же был этот 6-й? И почему от нас это скрыли? Василий Федорович, припомните, пожалуйста, еще раз, только не торопитесь. Сколько все-таки участников было? Ну, 5. 5. Вы в этом уверены? Да, уверен. Почему вы скрываете одного из участников охоты? Я никого не скрываю. А почему тогда ужин заказан на 6 человек? Так это к вечеру было, когда все съехались. Их было 6. Только вот утром полковник Федорейко уехал. Почему? Ну... Я случайно услышал. Он с покойником ругался. Слушай, Петрович, мне тут донесли, военная прокуратура под тебя копает, так что, скорее всего, тебе придется отвечать. Ты там держи ухо востро. Так мы же вместе, это, дела делали, Андрей Васильевич. А никаких дел мы с тобой вместе не делали. Усек, товарищ полковник? Как же, я один? Да вот так. По всем бумагам ты проходил один. Я нигде не светился. Понял? Давай, чё расселся? Вещи забирай. Скажите, а вы случайно не знаете, какое оружие у полковника? Откуда я знаю? Он его даже не доставал. Ну, точно не двухстволка. В прошлый раз он с карабином был. А в котором часу, вы говорите, полковник уехал? Я не знаю. Мы в 8 утра в лес ушли на охоту. А его машина еще стояла возле дома. Свои вещи полковник забрал раньше 8 утра. Это журнал охраны охотугодий. В нем запись о том, что машина Федорейко покинула пределы Вьюнков в 11. Что же делал полковник на территории угодий целых 3 часа? Эта нестыковка стала причиной подозревать полковника в преступлении. Эта задача оказалась непростой с учетом места, где служил Федорейко. Радиотехнический комплекс располагался в глубине леса, в 22 километрах от ближайшей постройки. Следователь Коваль немедленно отправился на режимный объект. Еще в 50-е по всему Союзу были созданы секретные военные радиотехнические объекты. Они слушали ядерную активность по всему миру. О любом испытании становилось известно благодаря таким комплексам. все они подчинялись союзной столице. Соответственно, обеспечение на таких важных стратегических объектах было на высшем уровне. Даже самые дефицитные продукты регулярно поступали без проволочек. Снабжали по высшему разряду: индийский чай, сырокопченая колбаса, красная и черная икра. На территорию секретной воинской части следователя областной прокуратуры не пустили. Требовался особый пропуск. Единственное, чего удалось добиться Ковалю, — встреча с начальником дежурной части. К сожалению, без особого разрешения. Да знаю, знаю. Я убийство расследую. Мне с полковником Федорико встретиться нужно. Но его сегодня нет на месте. Скажите, где его искать? В СИЗО военной прокуратуры. Полковника вчера задержали. Что? Почему? Совесть имей. И так много сказал. Следователь пытался выяснить, за что задержали Федорейко. Оказалось, полковника обвинили в хищении государственной собственности. Его делом занималась военная прокуратура. Остаток дня ушел на то, чтобы добиться разрешения встретиться с задержанным. Это оказалось не так просто. Секретный объект, на котором полковник Федорейко трудился на должности зама по материальному обеспечению, входил в структуру Главного разведывательного управления Генштаба СССР. Коваль, следователь прокуратуры. Занимаюсь делом Коломойцева. На меня теперь решили все повесить. Мне известно о вашей ссоре с Коломойцевым за какие-то минуты до убийства. Что вас связывало? Дела общие. Какие? Вот и я тогда удивился. 2 года назад Коломойцев неожиданно пригласил полковника Федорейко к себе. Да ты закусывай, закусывай, Иван Петрович. И корка, кстати, еще та, которую ты приносил. У тебя ведь такой много на складах? Ну, как сказать? У меня тут мыслишка одна появилась. Ты ведь знаешь, у меня торговые базы, магазины. В общем, давай ты будешь списывать дефицитный товар там, у себя. А я его буду продавать здесь. Выручку пополам. Ну как? По рукам? Рискованно. Я так понимаю, поэтому вы здесь. А почему ссорились с Коломойцем в день его смерти? Слушай, Петрович, мне тут донесли, военная прокуратура под тебя копает. Так что, скорее всего, тебе придется там отвечать. Ты держи ухо востро. Так мы же вместе это дела делали, Андрей Васильевич. А никаких дел мы с тобой вместе не делали. Усек? Товарищ полковник. Так, а как же, я один? Да вот так. По всем бумагам проходил только ты один. Я нигде не светился. Понял? Выходи, чё расселся. Забирай вещи. Вы поймите, мне мёртвый Коломойцев не нужен. И схему я не один проворачивал. А теперь получается и спросить не с кого. Сидеть мне одному. Согласно показаниям свидетелей, вы поссорились с Коломойцевым около 8 утра. А из заход хозяйства выехали около 11. Согласно журналу охраны. Где были? Так машина сломалась. В лесу остановились, и шофер, наверное, часа два в моторе ковырялся. Какое оружие вы брали в тот день на охоту? Как обычно. Карабин свой, медведь один. Следователь предупредил, что проведет изъятие карабина Федорейко в ближайшее время. Если экспертиза подтвердит, что стреляли из него, то сидеть вам придется долго. Понимаю. Сегодня гуляем. Главный вещдок у нас в руках. Вместо карабина «Медведь-1» в кофре лежал обычный охотничий обрез. Опять не слава богу. Патрон не тот, да и дальность не та. От убийцы до жертвы было метров 300. А чтобы убить из этого, нужно было стоять почти рядом. Забирайте обрез на экспертизу. Нужно искать карабин. Найденное оружие тут же отправили на экспертизу. Сыщикам было непонятно, куда мог деться карабин, из которого убили Коломойцева. Как я и думала, никаких отпечатков. И следов в разрешительной базе, конечно, тоже никаких нет. Полковник клянется, понятия не имеет, откуда в его кофре этот обрез. Куда делся зарегистрированный на его имя карабин, медведь один тоже не знает. Думаю, врет собака. Собака? Может быть, и собака. Собачья шерсть здесь. Дмитрий Сергеевич, выясните, есть ли у полковника Федорейко собака. Сережа, привет. Коротков. Скажи, у Федорейко были собаки? Понял, спасибо. Никаких собак у Федорейко не было. Тогда это может быть одна из загонных собак. Алиса Борисовна, надеюсь, вам хватило времени провести глубокий анализ найденного мной оружия? Для вашего обреза, Дмитрий Сергеевич, времени было достаточно. Поспешите передать отчет Ковалю. А к вечеру привезите мне из Вьюнков образцы шерсти всех имеющихся там собак. То утро, когда убили Коломойцева, в охоте принимали участие трое загонных собак. Исследовав шерсть каждой из них, Алиса Боревич пришла к выводу, что застрявшая в креплении ремня обреза шерсть принадлежит псу по кличке Граф. Это была собака егеря Василия Шишкина. Интересно, что именно Шишкин рассказал следователю о конфликте убитого и полковника. Следователь решил еще раз навестить егеря и отправился в охотничьи угодья. Граф, что такое? Зачастили вы к нам, Максим Александрович. Тихо. Хорошая у вас собака. Преданная. Да, правда. Собаки, они ведь не люди. Тихо. Василий Федорович, может, вы мне поможете? Вот какая задача. В кофре полковника Федорейко мы нашли не карабин, а обрез. А вот на ремне обреза шерсть вашей собаки. Так, а мне почем знать? Может, ваш полковник графа приласкал, а потом за ружье взялся? Может, и так? А какие отношения с убитым были у вас? Обыкновенные? Ну кто он, а кто я? Мы люди простые, что скажут, то и делаем. Ясно. Давно здесь работаете? Год с лишним. А что? А раньше, до этого, где работали? До этого я работал в Киеве, на заводе наводчиком станков. А потом жена умерла и перебрался сюда. Тихо, спокойно. Граф, тихо! Да странно это как-то. Из наладчиков вот в егеря. Ничего странного. Я здесь всю службу в армии пробегал. По старой памяти, так сказать. Понятно. Ну хорошо, всех благ. Всех благ. Хотя не прощаемся, товарищ Шишкин. Оперативник Дмитрий Коротков ездил в Киев, искал информацию о прошлом егеря Шишкина. Ты-то хоть не с пустыми руками? Обижаете. Очень интересный дядька наш егерь. Из Киева, после смерти жены. Ну, это я знаю. А вот чего вы не знаете, то, что еще раньше у Шишкина погибла дочь. Повесилась. А что случилось? Беда. Беда случилась, Максим Александрович. Никто не хотел ничего рассказывать. Одна подружка оказалась разговорчивой. Мария Васильева. Официантка в обкомовской столовке работала в Киеве. И вот что она говорит. С Лизой Шишкиной я работал официанткой в обкомовской столовке в Киеве. Однажды девушки обслуживали большой банкет по случаю награждения руководства Киевской области правительственной наградой. Туда позвали партийное начальство из соседних областей. Когда гуляние было в самом разгаре, Мария увидела Лизу Шишкину. Та, держась за стенку, с трудом шла в сторону подсобки. Лиза? Лиза, что случилось? Лиза, Лиз, ну что случилось? Ты в порядке? Ну говори. Что? Лиза рассказала, ее изнасиловал кто-то из гостей. У него еще родинка такая огромная. О боже. Запомнила лишь особую примету. Родинка на лбу. Во время охоты получил смертельное ранение начальник отдела торговли Житомирского областного комитета партии Андрей Васильевич Коломойцев. Недалеко от места преступления нашли женское золотое кольцо. Следствию предстоит выяснить, кто произвел выстрел и это случайное или намеренное убийство. Под подозрение попадает полковник Федорейко. Накануне вечером он находился в компании, но на утро, после ссоры с Коломойцевым, уехал из охотхозяйства. Его карабин бесследно исчез. Вместо него в кабинете подозреваемого нашли охотничий обрез с волосками собачьей шерсти на корпусе. Выяснили, что это шерсть загонной собаки егеря Шишкина. Годом ранее у егеря умерла жена, а за полтора года до событий его дочь покончила с собой после изнасилования мужчиной с родинкой на лбу. Родинка на лбу, так это же... Да, и у Коломойцева тоже родинка. Думаешь, к этой истории был причастен наш убитый Коломойцев? Я не думаю. Я уверен. Возраст сходится. Родинка есть. Я думаю, что если поднять бумаги, то выяснится, что он был на том банкете. А ты выяснил, где этот Шишкин работал раньше? Представляете, мастером по налаживанию станков. Ну, это и он мне сказал. А вот чего он не сказал, то это где? Киевский ювелирный завод. О как! Следователь решил еще раз уточнить информацию по найденному кольцу у эксперта-криминалиста. Алиса Борисовна, а вы не выяснили случайно по колечку, которое мы нашли на поляне? Кольцо штучное. Изготовлено на Киевском ювелирном заводе. Благодарю. Как только следователь узнал, где работал Шишкин раньше, сомнений у него почти не осталось, а криминалист Алиса Боревич лишь подтвердила догадку. По ее словам, найденное кольцо было из тех изделий, которые делались на Киевском ювелирном заводе в штучных экземплярах для особенных покупателей или своих. Василий Шишкин принадлежал к последним. Иду! Василий Федорович, ознакомьтесь, пожалуйста. Все понятно? Да. Сажайтесь. Ваша дочь? Да. Красивая. И кольцо у нее такой необычной формы. Мы с женой. Ей на 20-летие подарили. Понятно. Максим Александрович? Да. Кусочек ткани с места преступления сюда встанет, как пить дать. Ты прав. Василий Шишкин, вы арестованы по подозрению в убийстве товарища Коломойцева. Прошу следовать за нами. Лиза покончила с собой через 3 месяца. Потом от горя ушла жена. Когда я остался один, я понял, что я должен найти подонка. Я сам разузнал о тех, кто был на банкете, занялся писаниями дочери. В общем, так я оказался в Житомире. А как вы узнали о том, что Коломойцев охотник? Я же вам рассказывал, мой армейский друг тут до меня егерем числился. Он рассказал. А потом помог устроиться. Когда спланировали убийство? Как только узнал, что этот подонок едет к нам на охоту. Ну, тут еще эта ругань с полковником подвернулась. Повезло, так сказать. По всем бумагам ты проходил один. Я нигде не светился. Понял? Давай, чего расселся? Вещи забирай. Егерь сразу задумал подменить карабин полковника своим нелегальным обрезом. Он понял, что это его единственный шанс. Карабин «Медведь-1» позволял стрелять с дальнего расстояния и остаться незамеченным. Федорейко, который в тот день вообще не стрелял, пропажу так и не обнаружил. По тяжести кофр был таким, как всегда, ведь егерь положил туда свой обрез. К своему несчастью, Федорейко в тот день оружие не доставал и не узнал о подмене. Остаюсь здесь. Хороший обзор. Зверь пойдет оттуда. Правильное место, Андрей Васильевич. Только вы и могли его приметить. Трофей сегодня будет за мной. Дальше все просто. После того, как всех охотников расставили по местам, Шишкин незаметно добежал до поляны, где зверя ждал Коломойцев. А когда началась хаотичная стрельба по кабану, Шишкин хладнокровно застрелил насильника своей дочери. Куда карабин девали? В озеро выбросил. А эту вещь припоминаете, где потеряли? Я уже подумал, потерял навсегда. Я весь следующий день в лесу искал. После того, как Лиза не стала, я носил кольцо на шее. На веревке. Как память. Суд учел смягчающие обстоятельства относительно дочери Шишкина, поэтому его приговорили не к исключительной мере наказания, а дали 15 лет лишения свободы. Отсидев 10, Василий Шишкин вышел по УДО, вернулся в то же охотхозяйство, теперь в должности лесника. О его прошлом уже никто не вспоминал. Страну лихорадило и без того. Наступили лихие 90-е.